Семантический вопрос. Параллельно с латиноамериканцем начались новые проблемы в области полномочий, моих и президента Миши. Я считал, что мы с ним и банкиром обо всем договорились, и уж теперь-то можно просто работать, не отвлекаясь на политику. Но нет. В определенный момент, в апреле 2001-го, на каких-то переговорах латиноамериканец вдруг увидел на моей английской визитке должность CEO. Он страшно всполошился и, выйдя с переговоров, стал грозно мне выговаривать, что я никакой не CEO, что он имел в виду совсем другое, а CEO – это на самом деле он. «Виктор», – сказал я, – «я исполнительный директор, обладаю всей полнотой власти в пределах, утвержденных советом директоров, состоявшим на тот момент из банкира и латиноамериканца. А CEO – это точный перевод на английский, как буквально, так и по смыслу. Мы же договаривались об этой должности». «Ты же инвестор, оперативным управлением не занимаешься. Какой из тебя CEO?» «No, Igor. It's just a question of semantics. Just a translation issue. I do not understand what exactly it means in Russian. We'll settle this. In fact, I am an acting CEO now, and please find some other name for your position». «Ага, просто вопрос семантики», — подумал я. Опять началось разнесение полномочий и ответственности. Он будет рулить, а я отвечать. Опять мы не то имели в виду и тому подобное. В этот момент я понял, что долго мы с ним не проработаем вместе, потому что эти фокусы не закончатся никогда. Приход магов. В критические периоды жизни инвестируемой компании, когда денег нет, а владельцы-инвесторы в растерянности и не знают, что делать, в компании часто появляются маги. Маг идет напрямик к самому некомпетентному из инвесторов, быстро гипнотизирует его, обещая магические результаты и волшебные прибыли, и начинает, прямо или косвенно, рулить компанией. Я близко наблюдал приход магов в нескольких компаниях. Обычно правление мага длится 3-4 месяца. Потом его разоблачают и с шумом или потихоньку выпихивают. В портале также неожиданно, а на самом деле неизбежно, появился свой маг. Птица особенно высокого полета. Он загипнотизировал где-то в кулуарах нашего латиноамериканца и с эффектом появился в компании уже в должности вице-президента по маркетингу. Методы суггестии. Методы магов везде примерно одинаковы. Они объясняют владельцам, что имеющийся персонал, конечно, что-то там делает, возится, но, во-первых, они делают все неправильно, что очевидно всякому магу. Во-вторых, они же не маги, следовательно, ждать волшебных результатов от них в любом случае не приходится. А между тем, вот каких волшебных чудес можно достигнуть. При этом сотрудникам маг рассказывает другую сказку, что сотрудники, мол, хорошие, делают все правильно, стараются, но для полного успеха не хватает щепотки волшебного порошка, который как раз у мага с собой. Этим порошком он посыплет клиентов и партнеров, и те превратятся в добрых фей. А еще, самое главное, нужно уметь то же самое сделать с суровым инвестором, что маг и сделает за всех. Мне рассказывали про магов низших разрядов в небольших интернет-проектах, которые в интернете понимали только чуть лучше самого глупого из хозяев. Соответственно, и чудеса они обещали нелепые, глупые. Скажем, рост посещаемости и доходов в 10 раз за полгода. Мало того, что это само по себе нелепо, это слишком легко проверяется. Таких магов и хватает не больше, чем на 3-4 месяца. Впрочем, это период полураспада любого мага, в силу природы того странного вещества, из которого состоят маги. Наш маг, напротив, был птицей высокого полета. Он был действительно известной персоной, сделавший несколько самых популярных интернет-СМИ, в том числе Ушка.ру. И чудеса у него были самого высшего класса. Он сходу выдал совершенно чудесную идею. Пообещал продать портал беглому олигарху Гузовскому, с которым у него, мол, были хорошие отношения. Насколько я понимаю, олигарх тоже когда-то был пациентом, давая в легком приятном гипнозе деньги на квазиобъективные интернет-СМИ, продвигавшие нужную олигарху идеологию. аргументы мага в пользу легкой продажи нашего портала олигарху, похоже, были такие. Вот у олигарха только что отняли телеканал. Так вот, у нас на портале примерно такая же аудитория, только поменьше. Но и стоит сильно дешевле. Что ему какие-то 10 миллионов, когда у него только в телеканале долгов на 140? А мы превратим для него портал в политическое СМИ, канал влияния олигарха. Ну и спалим его за пару лет. Деньги-то сразу получим, так что портал спалить и не жалко. Я восстанавливаю эти магические обещания по косвенным признакам, оговоркам мага и уточняющим вопросам ко мне от латиноамериканца. Потому что сами обещания, седативные пассы и сеансы магического гипноза выполнялись, конечно, тет-а-тет, в тиши кабинета. Маг даже ездил на переговоры о продаже портала копальному олигарху в его временное прибежище на Мадагаскар и подробно рассказывал об этом в столовой портала. Этой магической близости к сильным мира сего как раз скрывать не требовалось. Подкопы. Естественно, пришлому магу нужны мишени, по которым вести огонь. Всегда ведь должны быть явно указаны придурки, из-за которых все было так плохо до прихода мага. У нас такой мишенью стали маркетинговые люди вообще и их начальник, наш новый президент Миша, мистер Портал. Подкоп под него начался с самого появления мага и всего за месяц завершился увольнением Миши. Это, конечно, показывает класс, один из высших уровней посвящения мага. Долго про методы подкопов рассказывать нет смысла. Они обычны и подробно описаны в классической литературе за последние 25 веков. Вот только один пример для лучшего понимания контекста. Апрель 2001-го. Идет сеанс публичного гипнотизирования латиноамериканца. Мак стоит у доски в шикарной переговорной портала и перед лицом слегка обалдевшего топ-менеджмента рассказывает, как неправильно в нашем портале делаются и показываются баннеры. Вот у вас CTR какой? CTR – показатель кликабельности баннера. Не помните? А я поинтересовался, между прочим. Всего 0,4%, вот какой. Это у вас крайне низкий CTR. Это от неумения и равнодушия. А у меня, между прочим, на моем ушко.ру ниже 1,4% не бывает. Потому что мы этим специально занимаемся. Креатива не жалеем. Я тихонько выхожу из переговорной и иду к начальнику нашей баннерной системы Рустаму. В пылу наведения гипноза маг забыл, что его ушко.ру, купленное порталом год назад, обслуживается баннерной системой портала. Рустам, скажи, пожалуйста, какой CTR на ушке? Как у всех, 0,4%, а что? Я возвращаюсь и при всех сообщаю магу об этом. Он только отмахивается. Поздно, он уже 5 минут назад перешел к другим чудесам. Остапа несет, и маленькой таликой правды его не остановишь. Вообще, бескомпромиссное, вдохновенное вранье мага меня всегда поражало и восхищало. Это было и не вранье даже, а скорее театральное представление. Продажа. Маркетинг. Он делал это артистично, он был чудовищно красноречив. У него был прекрасный английский, что особенно помогало с плохо говорившим по-русски латиноамериканцам. Он искренне верил в то, что говорил. В момент говорения, естественно. Вообще, магу по жизни нужно быть умным, теплым, открытым человеком, иначе из гипноза ничего не выйдет. Так что мне было интересно общаться с магом в столовой, между стычками в переговорной. Я не испытывал к нему неприязни. В конце концов, проблема этой компании была вовсе не в маге. Забавно, что он предлагал и мне что-нибудь продать латиноамериканцу. Мол, если есть идея, давай я ее донесу. I'm in a position to say him that, ты же понимаешь? Говорил он мне почему-то по-английски. Я не воспользовался этой волшебной возможностью. Искусство цветных пузырей. Естественно, когда очередное обещанное чудо не сбывается, а Гузовскому портал, конечно, 100 лет не был нужен, магу нужно иметь другое чудо, уже достаточно раскрученное в компании. Лучше надувать очередной радужный пузырь с некоторым временным нахлёстом заранее, чтобы, когда сдуется и лопнет предыдущий, этого за новым пузырем уже никто и не заметил. Так всегда делал Трофим Денисович Лысенко со своей яровизацией и преобразованием видов, и неплохо сосуществовал десятки лет с грозным тираном и его суровыми министрами. С латиноамериканцем было попроще, чем со Сталином. Через месяц у нас уже была другая идея фикс – слияние с другим порталом, главным конкурентом, который в это время быстро пер вверх и по посещаемости, и по узнаваемости бренда, догоняя наш портал семимильными шагами. Генеральный директор конкурента, естественно, был, по легенде, лучшим другом мага и был уже полностью с ним согласен. Вкратце, план мага был таков. Тайно объединимся, потом неожиданно объявим, все ахнут, капитализация подскочит и весь рынок будет наш. Эта новость просочилась в портал, опять же косвенно, из кабинета латиноамериканца. Будучи несколько в недоумении, я, естественно, позвонил напрямую руководителю и хозяину конкурента и спросил про слияние. Он сказал: «Да ты смеешься? Да зачем вы мне нужны? Я вас и так сделаю с вашим-то бардаком». И сделал, что характерно, примерно через полтора года после нашего ухода из портала. Но низкая истина такого рода не имела ничего общего с высоким искусством гипноза. Латиноамериканец верил, ему было светло и хорошо. Какие-то начальные переговоры о слиянии тогда и вправду велись, но быстро закончились, потому что стороны оценивали себя и партнера совершенно по-разному. Одержание. Через месяц после прихода мага, ранним майским утром в пятницу, латиноамериканец вызвал меня в свой временный кабинет, бывший кабинет президента, и объявил, что увольняет президента Мишу, а новым президентом портала назначает мага. Он не будет управлять тобой, вы будете вровень. Он будет отвечать за маркетинг, ты за технологии. А если не сможете договориться, будете выносить вопрос на мой уровень. Я перед этим не спал практически всю ночь, потому что ночью у моей 7-летней дочки внезапно и резко подскочила температура. А за 2 недели до того в Псковской области ее укусил клещ. Мы вызывали скорую и нервничали. Легли под утро. В общем, мне было не до магов и боссов и соображения об отсутствии необходимости всю-то мою жизнь работать с неприятными и чуждыми людьми моментально всплыло в моем мозгу. Я ответил, что нет. Спасибо, конечно, но я увольняюсь. Латиноамериканец попросил хотя бы подумать полчаса. Я спросил, а банкир знает об этих новациях? Ну что ты, Игорь, я же бизнесмен, серьезный человек. Ты же не думаешь, что я бы стал менять президента компании, не договорившись с партнером? Отвечал мне латиноамериканец. Ну ладно. Я вышел на подумать. Позвонил на мобильный банкиру, он был недоступен. Я еще поговорил с ребятами, вернулся через 20 минут и объявил, что увольняюсь. Ну что ж, уговаривать не буду. Ты явно не лоялен мне, владельцу, а я такого терпеть не намерен, сказал латиноамериканец, и мы расстались с ним навсегда. Мы с начальником рейтинга Лехой съездили в ближайший супермаркет, купили несколько килограммов коньяка и шоколада и к вечеру устроили мне отличную отходную пьянку в столовой со всем персоналом. В разгар пьянки в столовую заглянул маг и сказал: «Игорь, хочу обратить твое внимание, что это было твое решение, а я с тобой с удовольствием бы поработал вместе». «Антон, уйди от греха», — сказал я, и маг благоразумно удалился. На этом мое пребывание в портале и закончилось. Я быстро собрал бумаги, забрал ноутбук и покинул свой стеклянный кабинет с жалюзи. Правда, наутро, в субботу, выяснилось, что второй владелец портала, банкир, узнал об увольнении президента и исполнительного директора своей компании из газет, точнее, из интернет-СМИ, а именно того же Ушко.ру, куда маг поспешил поместить радостную новость. Страшно возмутился и устроил скандал латиноамериканцу. Латиноамериканец час извинялся перед банкиром по телефону. Мы с Мишей Порталом срочно ездили к банкиру в 4-этажный особняк на Рублевке. Триумфально возвращались по его просьбе в портал в понедельник. Снова уходили в среду по требованию латиноамериканца и так далее. В общем, судороги режима продолжались еще неделю-другую. Но это уже не очень интересно. В общем, о дальнейшей жизни портала я знаю уже из рассказов очевидцев, остававшихся там все лето и осень 2001 года. кое-что из этого заслуживает отдельного рассказа. Фильтрация базара в интернет-компании. Время моего ухода из портала и прихода мага пришлось как раз на недолгий расцвет ПУКН, сливного ресурса Владислава Ракова, Скунса Рунета. Скунс публиковал слухи IT-рынка, жалобы и рассказы о притеснениях сотрудников IT-компаний, разного рода компромат, инсайт и скандальные новости. Любимым коньком Скунса были постоянные наезды на крупнейшие интернет-холдинги и предрекания им скорой гибели. Внезапно Скунс по какой-то причине начал с особой страстью и цинизмом наезжать на портал и на мага лично, на мой вкус сильно перегибая палку. Я подозреваю, что это был банальный денежный заказ Скунсу публично мочить мага от одного известного мне деятеля Рунета. Тот тоже как раз в этот момент начинал выходить на ресталище интернет-СМИ и собирался воевать с магом на его же поле. Он даже как-то летом 2001 года прямо говорил мне о своих намерениях превентивно вымазать дерьмом мага. Я потом, уже после заката ПУКН, задавал прямой вопрос о том, не был ли это заказ, и предполагаемому заказчику и Скунсу, но оба, конечно, уклонились от прямого ответа. Чуть ли не вся интернет-тусовка с удовольствием ходила на ПУКН и обсуждала сливы в курилке. Не были исключением и сотрудники портала, которые в среднем не испытывали к магу особенно теплых чувств. Кто-то из них, очевидно, также постоянно сливал Скунсу информацию про происходившее в компании, ибо сенсационные постинги инсайда про портал на ПУКН обычно появлялись в течение получаса после очередного события в портале. Маг какое-то время стоически не замечал наездов ничтожной интернет-помойки, как и подобает фигуре такого исполинского масштаба. Но когда Скунс, совсем взорвавшись грубо и не по делу, наехал на протеже мага, свеженазначенную юную начальницу отдела продаж портала, маг не выдержал. Он пошел в серверную к сисадминам и велел им закрыть доступ на ПУКН со всех компьютеров в офисе. Никакого другого начальства над разработчиками и сисадминами в портале на этот момент в принципе не существовало, а маг все-таки назывался президентом. Сисадмины выполнили заказ и заблокировали IP-адрес ПУКН. А потом вышли в общий зал и с недоумением сообщили программистам о странном приказе начальства. По залу от угла серверной во все концы стал быстро распространяться гул разговоров и смех. А потом начальник рейдинга Леха Апач влез на стул и крикнул на весь зал: «Кто за полчаса не найдет 5 способов ходить на ПУКН, уволим за служебное несоответствие». Зал покатился со смеху. И в самом деле, блокировать доступ на сайты в интернет-компании, профессионально занимающейся поиском и рейтингом сайтов, глупее нельзя было придумать. Конечно, народ тут же полез в сеть читать ПУКН 15 способами. Да не только читать, а и сообщать Скунсу об этом очередном, самом свежем приколе в самом толстом интернет-холдинге. Что касается мага, то он, вышедший из серверной, и имев возможность убедиться, что у всех разработчиков на экранах красуется мусорный черно-красный дизайн ПУКН, дошел до своего кабинета и также прилично полез на ПУКН посмотреть, что ж там нового про портал и про мага уже написал Скунс Рунета. Но не тут-то было, ведь доступ был заблокирован. Пришлось магу снова звонить в серверную и давать распоряжение проковырять дырочку на ПУКН для него лично. Дырочка была проковырена, так что читать ПУКН в портале отныне не могли только в бухгалтерии и в отделе маркетинга.